Крупным планом показали такой патруль. Трое молодцеватых, крепких полицейских выглядели внушительно. Я подумал, что в данном случае диктор прав. Этих ребят никто обижать не будет. Теперь попробуйте провести эксперимент. Впрочем, не беспокойтесь. С вами его проведут, не спрашивая вашего согласия. Вырвут сумочку или... Вы хватились за карман, а кошелька нету. На ваше счастье, вы замечаете полицейских и бросаетесь к ним, сбивчиво объясняя, что, дескать, вас только что ограбили. Кто? — спрашивает полицейский. Кто? Вы не знаете. Тот, кто вырвал у вас сумочку, убежал вон по той улице или скрылся в толпе, а тот, кто тихонько вытащил у вас кошелек или срезал сумочку, почему-то не оставил своей визитной карточки. Тем не менее, вы надеетесь, что полицейские кинутся искать воров. Напрасно надеетесь. Патрульные полицейские воров не ищут. Их задача — патрулировать. Зато вам вежливо объяснят, как добраться до ближайшего полицейского участка. В участке вы проведете полдня. Там большая очередь потерпевших. Настанет ваш черед, вас выслушают, по всем правилам составят жалобу и пожелают приятного времяпрепровождения в Париже. А как же ваш кошелек? Вернее, что вам делать без кошелька, без денег, без кредитных карточек, без паспорта, который был в вашей сумочке? Посоветуют обратиться в консульство своей страны. Все. С кошельком, паспортом, деньгами, кредитными карточками можете распрощаться. Парижская полиция их искать не будет. Парижская полиция такими глупостями не занимается. Между прочим, французские полицейские поступают так не потому, что они плохие или равнодушные к чужому горю люди. Просто им хорошо известно, что ваш кошелек или сумочка уже в другом районе города. Сумочки и кошельки еще никто не находил. Правда, можно с большим трудом поймать воров. Только зачем ловить, когда их воров или отобьет разъяренная толпа, или их воров... Если и приведут в участок, то все равно через несколько часов отпустят на все четыре стороны. Французский юмор? Да нет. Полицейские привыкли к тому, что банды ворюг, орудующие в Париже, скрупулезно соблюдают правила игры. Внимание профессионалов! Правила такие. Первое. Половина вашей банды должна состоять из негров и арабов. Необходимый комментарий. Я... не расист. Более того, сам эмигрант, и полагаю, что все люди, скажем так, осторожно, не французского происхождения, честно работают на заводах и фабриках страны или играют за сборную Франции по футболу и никогда ни в чем таком не были замешаны. Но если судить по некоторым редким статьям во французской прессе, явно расистским, то, сильно постаравшись, можно найти среди негров и арабов во Франции некоторые уголовные элементы. А постараться, господа профессионалы, надо. Ну, представьте себе, что приедет в Париж группа братков из подмосковных Люберец, крутых, широкоплечих, со стриженными затылками, и начнут шуровать по улицам. Ну, и забьют они с десяток хилых французских полицейских. Однако, в конце концов, братков обязательно загребут. Тут французская полиция проявит удивительную прыть. А почему? Потому что не соблюдено правила игры. Другое дело, если среди братков окажутся черные арабы, тогда, если полиция попытается их задержать на месте преступления, надо истошно вопить, показывая пальцами на полицейских. Расисты! Расисты! Разномастная толпа парижан незамедлительно придет на помощь, дружно навалится на полицейских, и уж тогда... Задача полицейских — самим унести ноги по добру, по здорову. Второе. Воровать должны дети. Необходимый комментарий. По французскому либеральному законодательству дети до 13 лет вообще не подсудны. Если на парижской улице двухметровый громила вырывает у вас сумочку и пинает ногой в живот, причем среди бела дня, то он делает это не потому, что такой смелый, а потому, что знает, он ничем не рискует. Ему 17,5 лет, и в худшем случае после сотого привода в полицейский участок ему дадут 3 месяца условно. В газетах такого громилу будут ласково именовать «ребенок». Полная уголовная ответственность во Франции начинается с 18-летнего возраста. В марте 2002 года в газетах проскользнуло сообщение, что в Нантерре арестован 18-летний юноша, который... терроризировал этот парижский пригород в течение 3 лет. Он вырывал у пожилых людей сумки и кошельки, а если старушка упорствовала, то он ее избивал. Полиции были прекрасно известны его подвиги, но она перестала его арестовывать. Какой смысл? Приведут ребеночка в участок, и в тот же день после душеспасительной беседы судья выпускает его на свободу. И вот только в марте, когда милый мальчик достиг совершеннолетия, его арестовали, начали расследование и выяснили, что на совести у Шалуна более 500 ограблений и избиений. Он их совершал от 4 до 7 в день. Думаю, что такая регулярность и работоспособность даже взрослому матерому преступнику не по силам. Тем не менее, повторяю, надежнее и безопаснее воровать с помощью детей, не достигших 13-летнего возраста. На вечерней парижской улице я вижу, как потрошат салон роскошного Мерседеса. На шухере стоит черный качок с мрачным выражением лица. Рядом интеллигентный негр с седыми висками, который ласково улыбается редким прохожим. А в салоне шурует 8-летний шоколадный мальчишка. Рожица такая симпатичная, ну прямо с рекламы детских продуктов. Вот вам пример профессионализма с хорошим французским юмором, а главное, со 100-процентной гарантией безопасности. Ведь если прибежит хозяин Мерседеса, то получит по роже от качка. Редкие прохожие, оценив обстановку, ответят улыбкой седовласому интеллигенту. Ну а если вдруг появится полиция, то ей придется иметь дело с 8-летним мальчиком. А что поимеешь с 8-летнего ребенка? Он заметил, что дверь машины открыта, и забрался в нее поиграть. Все, все. Своего адреса, естественно, ребенок не помнит, но может добраться домой сам. И полицейский, вздохнув, угощает ребенка конфетой и говорит, чтоб тот, возвращаясь домой, переходил улицу только на зеленый светофор.